Глава 9. Осмотр тел. Он пришел в себя от холода и сразу понял, что небывалая острота восприятия его не покинула. Однако на этот раз беспамятство не сопровождалось видениями. Анатолий прекрасно помнил все, что произошло. Спасен. Однако для закрепления успеха следовало убраться как можно дальше. Анатолий решил встать и размяться, чтобы согреться. Но едва он поднялся во весь рост, как земля качнулась под ногами, а перед глазами поплыли разноцветные круги. Анатолий с трудом добрался до стены. Беглец из него пока был никакой. Он ощупал рукой лицо. Мелкие полученные при падении царапины. До свадьбы заживет. Когда же коснулся рукой затылка, пальцы стали липкими от крови. Пуля, выпущенная Никитой на прощание, все-таки его зацепила. Утешало то, что кровь была густой, значит, кровотечение остановилось. Анатолий вцепился зубами в рукав и терзал его до тех пор, пока не удалось оторвать полоску ткани. Ею он обмотал шею. Голова по-прежнему кружилась, горлу подкатывала тошнота. Пускаться в путь было слишком рано, поэтому Анатолий сел и попытался осмотреться. Для того, чтобы составить полную картину окружающего места, было слишком темно. Однако кое-что Анатолий все же увидел. Прямо у его ног лежал череп, уставившийся пустыми глазницами вверх. Чуть дальше белела кость. На первый раз этого было вполне достаточно. Анатолий понимал, какие открытия сделает, если пройдет вперед на 10 метров. Кладбище. Он оказался на кладбище, которым пользовались на Дзержинской сейчас. На кладбище, которое чекисты использовали еще в довоенные времена. Черт бы с ним. Тьма и залежи костей были, как по нему, гораздо лучше, чем яркий свет лаборатории и капельницы с жидким огнем. 7 капельниц, стоявших в ряд. Как же его ребята? Неужели их тела и души тоже искорежил Корбут? Неужто все они превратились в таких же чудовищ, как Колька? Стоп. Что сказал Никита? Здесь его дожидается дружок. Хотел он того или нет, а двигаться к залежам костей придется, чтобы отыскать Кольку. Возможно. Даже придется перебраться через них. Новая попытка встать принесла те же результаты. Анатолий даже почувствовал, что его состояние стремительно ухудшается. Страшно хотелось пить. Начал бить озноб, а внутренности скручивало. Тогда он пополз к залежам костей на четвереньках. Добравшись до первой груды, немного передохнул, продолжил свой путь. Пальцы натыкались на черепа, под коленями хрустели кости, но Анатолий продолжал двигаться. Он боялся, что если остановится, то обязательно умрет и останется лежать здесь, в том месте, которое ему отвел Корбут. Эта фамилия подхлестнула его обжигающим кнутом, заставила перебраться через очередную гору костей. Колька лежал у самой стены, прямо под дверью, находившейся на высоте 4 метров. «Здорово, дружище. Вот и свиделись. Кажется, ты говорил, что человеку, захоронившему непогребенный труп, будет отпущено 3 греха?» Серега тогда еще шутил. Вспоминал про рожок патронов, который ты ему должен. Можешь не волноваться. Патроны Сереге больше не понадобятся. Покойся с миром. Анатолий почувствовал, как по щекам катятся горячие слезы. Он стал их вытирать, а провел пальцами по холодной щеке друга. Теперь он почти такой, каким был всегда. Смерть помогла избавиться Кольге от заразы, яда, влитого в него профессором. В голове у Толи забились тревожные мысли. Забились, как птицы в клетках, которых достают оттуда, чтобы свернуть им шею. А я? Как я? Меняюсь? Превращаюсь медленно в чудовище? Нет-нет, пока нет. Пока могу еще рассуждать. Пока могу любить, могу ненавидеть. Пока принадлежу к старой расе. Если бы Анатолий мог трезво оценить ситуацию, он 1000 раз подумал бы, прежде чем поднимать шум у двери. Его в любой момент могли услышать и пристрелить. Однако в полубреду Анатолий не отдавал себе в этом отчета. Он твердо решил похоронить Кольку и тут же приступил к исполнению обещания. Нужно было перетащить тело на свободное место, к противоположной стене. Толя не знал, сколько времени потратил на это. Озноб сменился жаром, а мелькание цветных кругов перед глазами стало постоянным. Он тащил Кольку, останавливался, чтобы передохнуть, терял сознание и опять полз вперед. Стена, до которой Анатолий пытался добраться, продолжала оставаться бесконечно далекой, до тех пор, пока он не уперся в нее лбом. На следующем этапе требовалось вырыть могилу. Толя даже подыскал для этой цели подходящий стальной прут, но окончательно обессилел. На всем протяжении длительного перерыва он разговаривал с Колькой, что-то втолковывал ему и в чем-то клялся. Потом начал рыть могилу. Яма все не становилась глубже. Анатолию казалось, что он выбросил целую тонну земли. Но когда он касался пальцами дна ямы, то понимал, что не продвинулся вниз даже на 10 сантиметров. Наконец, после долгих мытарств, тело было помещено в могилу и засыпано бурыми комьями. Анатолий растянулся рядом. Не в силах пошевелить ни ногой, ни рукой, он лежал в полузабытии, пока не понял. Если не покинет подземное кладбище сейчас, то останется здесь навсегда. Если не умрет от голода, то его доконает жар. И он пошел. Поначалу падал через каждые 10 метров. Потом освоился. И когда чувствовал приближение пика слабости, садился на землю. Кладбище станции Лубянка осталось далеко позади. Но до настоящего метро Анатолий еще не добрался. Приходилось идти по туннелям без рельсов, сворачивать в помещения, даже отдельно не похожие на подсобки в туннелях. Голод, поначалу не дававший забыть о себе ни на секунду, отпустил. Анатолий просто чувствовал пустоту в желудке. Он спал прямо на земле, утоляя жажду, облизывая серые стены. Часто видел поблизости красные огоньки крысиных глаз и так привык к этому, что перестал обращать на грызунов внимание. Выйти в нормальный туннель так и не удалось. Были моменты полного отчаяния, когда Анатолий думал, что умер и путешествует по загробному миру. Он вспоминал где-то вычитанную фразу о том, что ад есть бесконечное повторение ада. Если это так, то он просто кружил по царству мертвых, постоянно возвращаясь в исходную точку. В конце концов, Анатолий пообещал себе, что не сдвинется больше ни на шаг. И собирался отыскать место, где можно было просто посидеть до скончания веков, когда увидел костер. Огоньки пламени плясали во мраке, и сколько бы Анатолий ни тер глаза, не исчезали. Оставалось всего лишь добраться до огня, но он медлил, не веря своему счастью. Насколько это было возможно, привел себя в порядок. Приблизившись к костру, он услышал грозный окрик и лязг передернутого затвора. Обычное дело, блокпост. Анатолий поднял руки и остановился. Человека с фонариком, вышедшего из-за груды мешков, почему-то интересовал не сам пришелец, а его глаза. Он светил в них фонариком и так, и этак. Когда Анатолию окончательно надоела такая своеобразная проверка, и он хотел заявить свой протест, его наконец-то пропустили к людям. Странным был этот блокпост. Мешки с песком здесь уложили по окружности так, словно пограничники ожидали нападения со всех сторон и собирались держать круговую оборону. Анатолий давно не видел людей, с неподдельным интересом рассматривал их. Все были одеты в невообразимое тряпье, но главным, что делало их похожими друг на друга, была не одежда, а одинаковое бесконечно усталое выражение лиц. Анатолию хотелось поговорить, хотя бы узнать о том, где он находится. Однако желающих вступить с ним в беседу не нашлось. Он с большим трудом смог узнать, откуда следует ждать нападения. «Они с любой стороны могут появиться», — ответил на вопрос Анатолия бородатый мужик, перезаряжающий пулемет. «Строить предположения бесполезно». Анатолий не стал расспрашивать солдат о том, кто имелся в виду под словом «они». По всему чувствовалось, задаем такой вопрос и будет выглядеть полным идиотом. Оставалось ждать самому. Судя по настроению пограничников, атака была не за горами. Анатолий жевал кусок прогорклого сала, которым его угостили, и ждал. «Идут!» – толкнул пулеметчик его в бок. «Смотри!» Вон они, проклятые!» Анатолий посмотрел в указанном направлении и увидел множество блестящих огоньков. Они медленно приближались, сходились, расступались и вновь сходились. Это блестели глаза существ, идущих на блокпост. Анатолий много слышал о монстрах, проникающих в метро с поверхности. Рассказывали о гигантских слизняках, кузнечиках громадных размеров и даже человекоподобных существах, которых называли черными. Кто атакует блокпост сейчас? Анатолий смотрел на танец движущихся огоньков и рисовал воображение чудовищ, не имевших даже отдаленного сходства с людьми. Вопреки ожиданиям, существа, появившиеся из темноты, имели по две ноги и руки. Когда они казались совсем рядом, Анатолий понял, что их атакуют самые обычные люди, правда, очень смелые. Они шли на блокпост с автоматами наперевес, даже не пытаясь пригнуться. Раздалась команда «Огонь». Отрывисто залаял пулемет, поливая атакующих свинцом. Ничего не изменилось. Пули, впивающиеся в тела, не оказывали на них ровным счетом никакого действия. Свинцовый ураган был для этих существ всего лишь ветром, создающим мелкие неудобства, досадной помехой. Что же это такое? Почему никто не падает? И зачем в таком случае зря тратить патроны? Пораженный происходящим, Анатолий выглянул из-за груды мешков и похолодел от ужаса. Отряд возглавлял Гриша. С уже знакомым каменным выражением лица и холодным серебром в глазах он взял автомат на изготовку. Защитники блокпоста, прошитые автоматными очередями, падали один за другим. Теперь Анатолий хорошо видел шагающих вслед за Гришей пацанов из собственной диверсионной группы, уже абсолютно чужих, позабывших о своем прошлом парнях со станции Гуляйполе, детях доктора Корбута. Перешла их очередь стрелять. Представители новой расы почти не целились, но их пули не пропадали даром. Бой превратился в бойню. Глаза застил пороховой дым, в котором метались тени напуганных до смерти людей. «Гемочелы идут! Спасайтесь! Гемочелы!» Подгоняемый пронзительными выкриками, Анатолий отступал вместе со всеми. Впрочем, отступлением назвать это было нельзя. Паника, животный ужас, безоглядное бегство — вот более точное определение. Перепрыгивая через трупы, Анатолий мчался вперед за бородачом-пулеметчиком. В пылу бега он даже не заметил, как под ногами появились шпалы и рельсы. Обычный туннель, в который он так мечтал выбраться, наконец. Мало-помалу грохот выстрелов стал стихать и окончательно смолк вдали. Бородач нырнул в ближайшую подсобку и, тяжело дыша, привалился к стене. «Все, гомочелы смяли нас. Можно считать, что мы потеряли еще одну линию». «Откуда они взялись?» С замиранием сердца спросил Анатолий. «Когда появились?» «С красной линии. Сначала мы думали, что этих существ послали коммунисты, но потом выяснилось, красных больше не существует. Гемочелы уничтожили их первыми, а потом взяли за расчистку своего метро. Их невозможно убить. Нельзя определить их тактику. Эти чудовища нечувствительны к радиации и часто атакуют станции с поверхности. В общем, дни метро сочтены». Чтобы унять вихрь кружившихся в мозгу мыслей, Анатолий сжал виски ладонями. Гемочелы захватывают метро. Уничтожают людей. Новая раса атакует. Он вскочил на ноги, бросился к бородачу и принялся трясти его за плечи. «Когда, черт тебя возьми, это началось?» «Год назад. Первые отряды гемочелов появились год назад». «Врешь. Сейчас же признайся, ты лжешь!» «Не может быть. Он бродил по метро день, самое большее два. Выпасть из жизни на год? Как такое могло произойти? Нет, это сумасшествие, бред воспаленного мозга, болезнь». Бородач смотрел на Анатолия распахнутыми от удивления глазами. Он тоже, видно, считал его сумасшедшим. В туннеле раздались шаги, мерный стук ботинок. Бородач осторожно выглянул наружу и обернулся к Анатолию. «Они уже здесь!» Затем без всякого предупреждения выскочил наружу. Прогрохотала автоматная очередь. Послышался звук падающего тела. Анатолий понял, что оказался в ловушке. Расспрашивая бородача о последних новостях, он потерял драгоценное время. Что ж, остается ждать и гадать, кто убьет его. Скорее всего, это сделает Гриша, возглавлявший отряд. Он уже не боится птиц, навсегда избавлен от клаустрофобии. Суперчеловек с легкостью поставит жирную точку на жизни бывшего друга. Толя смирился с тем, что умрет. Он уже слышал дыхание приближающегося к подсобке существа. Еще мгновение, и он встретится с подернутым серебром бесстрастным взглядом Гриши. Однако в дверном проеме появился не Гриша. Внутрь проскользнула старуха в лохмотьях. Она взяла Анатолия за руку. «Пойдем, у меня ты будешь в безопасности!» Снаружи их поджидал мальчик. Он приветливо улыбнулся и протянул Анатолию поджаренную крысу. «Ешь!» Анатолий оттолкнул протянутую руку. Однако мальчик настойчиво продолжал совать свое угощение. Крыса снова и снова оказывалась у губ Анатолия. Рост мальчика вдруг начал стремительно увеличиваться. Он стал таким большим, что уже упирался головой в потолок туннеля. Как ни сопротивлялся Анатолий, ему пришлось проглотить скрючившийся от огня мелкий трупик. «Вот и молодец! Давай еще ложечку!» Анатолий вдруг понял, что лежит на полу и смотрит на склонившуюся над ним мамочку. Та держала в руках миску и, зачерпнув ложкой какое-то варево, поднесла ее к губам Анатолия. «Ешь, солдат! Тебе нужно есть, чтобы силы вернулись!» Анатолий послушно проглотил угощение и неожиданно для себя нашел его очень вкусным. Скорее всего, это были грибы, приготовленные каким-то особым способом. Он съел еще одну ложку супа, затем еще и еще. Миска опустела. Мамочка поставила ее на пол и положила руку на лоб Анатолия. «Жар прошел. Ты выкарабкался, солдат». «Где я?» Анатолий приподнялся. Он увидел, что лежит на полу крохотного помещения, укрытый старым дырявым одеялом. Комнатушка освещалась керосиновой лампой. Через приоткрытую дверь был виден горящий костер и подвешенный на нем черный от копоти котелок. «Где?» «У меня, в берлоге. Мы в боковом туннеле неподалеку от Маяковской». «Маяковская? Как я здесь оказался?» «Очень просто. Приполз». Его нашли на путях. Оборванный, грязный и босой, он бредил о конце метро, беспричинно рыдал и молил поскорее зарыть его в землю рядом с Колькой на Лубянском кладбище. «Значит, никаких кемечелов? В метро все осталось таким же, как и прежде?» «Да, пока, во всяком случае». Толя захохотал, безудержно, до судорог, как хохотал опоенный Корбутом Серега. Мамочка взглянула на него с тревогой и вновь пощупала лоб. «Не волнуйтесь», — переводя дух, с трудом выговорил Анатолий. «Все в... нормально, в общем. Послушайте, мамочка, мне ведь вас так называть?» «Окстись, я Клавдия Игоревна», — строго сказала женщина. «И не приведи тебе Господь встретиться с мамочкой». Он посмотрел на Клавдию Игоревну. Во время их предыдущей встречи все в ней выглядело пугающим. И шрам на лице, и глубоко запавшие глаза, и седые волосы. Теперь перед Анатолием сидела самая обычная, очень усталая и бесконечно несчастная женщина. Когда-то она получила от Анатолия кусок свиной колбасы и отблагодарила тем, что спасла ему жизнь. Женщина встала и направилась в угол комнатушки. Порылась в ворохе сваленного там тряпья, положила на пол рядом с Анатолием драный свитер, потертые джинсы и старые ботинки без шнурков. «Вот, можешь одеться». Чтобы не смущать Анатолия, женщина вышла наружу. Когда он встал и наклонился к груди одежды, то вдруг понял, что очень долго не ухаживал за больными ногами. Анатолий замер, не находя в себе сил посмотреть на язвы. Без мыла, теплой воды и чистых повязок они должны были расползтись и углубиться до самого мяса. Тогда где же боль? где мерзкое ощущение того, что тело гниет. Неужели он еще настолько слаб, что не в состоянии понимать это? Посмотреть на ноги все же придется. Рано или поздно он все равно увидит язвы и станет думать о том, что с ними делать. Анатолий потер глаза и решил, что сошел с ума. Его ноги, на которые совсем недавно нельзя было смотреть без содрогания, стали ногами нормального человека. От язв не осталось даже шрамов, ни малейшего намека на страшную болезнь. Не веря своим глазам, он закрыл их и тщательно ощупал места, где находились язвы. Как бы ни был страшен генетический модификатор Корбута, на Анатолия он оказал исцеляющее воздействие. Еще один побочный эффект? Браво, профессор! Твой пациент теперь просто обязан вернуться и сказать тебе спасибо. Теперь Анатолий чувствовал только легкую слабость и зверский аппетит. Он быстро оделся. Выйдя наружу, присел у костра рядом с Клавдией Игоревной. Та, угадав его желание, налила полную миску супа, передала гостю и уставилась на огонь. Анатолий вооружился ложкой и в несколько приемов добрался до дна миски. «Клавдия Игоревна, а где ваш сын, тот мальчик?» «Миша на станции. Скоро вернется». «А как случилось, что вы с сыном живете тут одни? А люди?» «А много добра нам сделали люди. Лично я получала от них в подарок только зло и ненависть. Не знаю, может, в метро и встречаются хорошие люди. У тех, с кем имею дело я, нельзя вызвать сочувствие. Можно только запугать, заставить дрожать от страха, рассказывая о звере. А те люди, которые довели тебя до ручки, разве они хорошие? Злых людей не бывает, и те, которые били меня, хорошие люди, и те, кто выбили глаз Марку крысобою, тоже добрые люди». Анатолию очень хотелось ответить Клавдии Игоревне цитатами из любимой книги. Возможно, раньше он так бы и сделал. Однако после знакомства с Никитой и Корбутом все изменилось. Не прав был Иешуа, прав был Понтий Пилат. Злые люди существуют. У меня отдельная история. Вот и у меня отдельная. Когда жизнь наверху закончилась, я спустилась в метро вместе с мужем. В отличие от других мужчин, растерянных и напуганных, мой Слава знал, что делать. Полковнику, военному летчику, было лучше других известно, что ядерный удар приведет к катастрофе, и жизнь на поверхности станет невозможной. Он не просто спустился в метро выживать. Он пришел доказать, люди и под землей могут и должны оставаться людьми. Тогда я была молода и красива, находилась под защитой самого сильного человека на свете и не боялась ничего. Мой Слава стал одним из первых сталкеров. Возглавил отряд смельчаков, выходивших на поверхность уже тогда, когда пламя радиации еще не успело погаснуть. Это благодаря им в метро появились свиньи. Мой муж руководил той смелой экспедицией на ВДНХ. В те времена моя жизнь казалась сказкой, а самым большим страхом и разочарованием, когда он задерживался на поверхности. Не знала я тогда, что такое настоящая беда. Она пришла 6 лет назад. Тот день навсегда врезался мне в память, выжег в ней след каленым железом. Утром меня осмотрел врач. А к середине дня я уже знала, что беременна. О ребенке мы мечтали еще на поверхности. Я с нетерпением дожидалась возвращения мужа, подбирала нужные слова, чтобы рассказать о свалившемся на нас счастье. Слава вернулся очень усталым, расстроенным. Я-то думала, он будет кричать от счастья, а он только кивнул головой. Всю ночь он просидел у костра, курил самокрутку за самокруткой. Я была обижена, не подходила к нему. Ждала, что он вернется в палатку и попросит прощения. Как много бы я отдала за то, чтобы вернуть ту ночь. Не знала я, что она будет последней в жизни моего мужа. Толя заерзал, прокашлялся. Трофическая язва на душе этой женщины оставалась свежей. И залечить ее ему было нечем. Но Клавдия Игоревна теперь уже говорила не с ним, а со своим Славой. «Я бы все сделала бы иначе. Я бы ему все-все сказала, что всегда хотела сказать, и на что никогда не хватало времени. Ну или хотя бы прижалась к нему, обняла бы и сидела так всю ночь, и не уснула бы ни на миг, чтобы на всю оставшуюся пустую стылую жизнь с ним насидеться. Но я осталась в палатке, а он у костра. Утром я встала, подошла, костер погас, у Славы был жар, и без сознания он лежал. Потом пришел в себя ненадолго». «Что это было? Что с ним стряслось?» — спросил Толя. «Сталкеры принесли с поверхности какую-то неизвестную инфекцию. Несколько человек на станции в ту ночь умерли. Их тела покрылись язвами и почернели. А народ быстро забыл о заслугах сталкеров, требовал немедленно расправиться с оставшимися в живых и с их семьями для профилактики. Такая медицина. У нас было время бежать, спастись и, возможно, вылечиться в дальнейшем. У Славы было много друзей, и все они предлагали свою помощь, но мой муж отказался от помощи. Всегда и везде он привык рассчитывать только на себя, смотреть в лицо опасности, не опуская взгляда. Вячеслав вышел к людям, думал, поймут, думал, вспомнят о его добрых делах и поплатился. Те, кто еще вчера готов был целовать ему руки, набросились на больного сталкера, как волки. Его били палками и просто ногами, раскроили череп, полумертвого швырнули на пути. Я пыталась вступиться за мужа, но кто-то полоснул меня ножом по лицу. Почему я осталась жить? Почему не умерла рядом с мужем? Он не разрешил мне. Когда я склонилась над ним, и кровь, текшая из раны на лице, смешалась с его кровью, он сказал: «Клава, береги сына». Полковник отдал последний в жизни приказ, и мне пришлось его выполнять. Сына? Но ведь он знал, что у него родится сын. Миша появился на свет, когда я была уже изгнанницей, бездомной бродяжкой. Недавно пыталась рассказать ему об отце, но он пока мал, чтобы все понять. Убежден, что жизнь в метро состоит только из воровства и побоев. Как, скажите на милость, объяснить сыну, что хорошие люди существуют? Женщина вытащила из кармана пальто два измятых полковничьих погона с потускневшими звездочками. Вот все, что удалось сохранить в память о нем. Награды и китель я давным-давно выменяла на еду. Знаете ли, поначалу страшно не хотелось есть крыс.